Глава 6. Запретное заклинание. Третий этап. Учителем на замену оказался сам Смирнов. Кто бы еще сомневался. Хитрожопость этого директора уже начинает надоедать. С момента моего возрождения его длинный нос слишком часто ошивается вокруг моей персоны. Тем более он из Ордена Возрождения, о котором обычным людям мало что известно. Какие цели и мотивы они преследуют? Возрождение Великой Российской империи? Слишком все приторно и гладко на бумаге. А вот как происходят дела в реальности? Пока мне не станет понятно, чего именно добивается этот орден, нельзя дать себя раскрыть. «Вова, будь осторожнее с директором». Рядом появился Алекс, светя своей улыбкой направо и налево. Когда он говорил, его губы лишь самую малость заметно шевелились. В остальном складывалось ощущение, что он просто решил подбодрить своего друга, сразу не прошедшего в третий заключительный этап экзамена. Он даже волосы мне растрепал на голове, похлопывая при этом одной рукой по плечу. В последнее время орден ведет себя слишком странно, слишком. На этих словах он закончил показательное похлопывание по моей скромной персоне, открыто улыбнулся и удалился к уже прошедшим ребятам. Количество глаз, что было направлено в мою сторону, настораживало. Слишком уж много смотрящих с интересом ребят, а то и с неприкрытым любопытством, как Алина. Громова весь наш концерт с Алексом не сводила с меня взгляда. Мои лопатки от этого чесались просто нещадно. Итак, Градислав Правич был отстранен от проведения заключительного этапа второй части экзамена. Как только волнение среди учеников утихло и количество обращенных в мою сторону взглядов стало уменьшаться, появился Смирнов с речью. Как уже многие догадались, его место займу непосредственно я, ваш директор. Возможно, у кого-то из вас есть возражения по этому поводу. Даже если они и были, никто не стал в открытую идти против Смирнова. Еще не хватало накануне выпуска из школы сцепиться в лобовую с директором этой самой школы. Мало кто из присутствующих захотел бы в своей характеристике или же непосредственно в дипломе иметь парочку нелестных слов о произошедшем. Особенно тогда, когда поступление в Академию призывателей имеет повышенный уровень сложности. Нет, так рисковать никто не станет, только я ошибся. Директор, если вы отстранили учителя за неправомерное использование своих служебных обязанностей, то почему не отменили его решение? Все присутствующие здесь видели, что Владимир показал наилучший результат со всех трех групп воздушного элемента. Вперед вышла Илона, спокойно глядя Смирнову прямо в глаза. Чем в таком случае ваши действия отличаются от учителя Правича? Вы также используете служебное положение в своих интересах. Повисла гнетущая тишина. Так хорошо выразить произошедшее, при этом обвинив директора в нарушении своих обязанностей, да еще и обставив все настолько филигранно, что он останется при этом козлом отпущения, это талант. Так манипулировать словами еще надо уметь. Вот от кого, а от Илоны такого не ожидал. Все так, как и сказала Илона Громова. Неожиданный ответ Смирнова удивил даже меня. Такого поворота событий точно никто не ожидал. Владимир Рюрикович показал результат, достаточный для прохождения в следующий этап в числе лучших. Все с интересом уставились на директора, ожидая продолжения. Впрочем, этот хитрец все же нашел выход из ситуации. Вот только что делать с последним из полусотни? Отобрать его место? Зачем? Обладая такими навыками и талантом, он с легкостью может пройти и дальше, поучаствовав в поединках. Тем самым мы все сможем увидеть, а действительно ли он ими обладает. Возможно, произошедшее с той керасой было лишь случайностью. Большинство из вас собирается поступать в Академию призывателей, не так ли? Разве вы не хотите узнать, с кем вам предстоит в ней находиться? А может, он даже не сможет поступить, не пройдя и второй части? Наши желания и ваши обязанности – это разные вещи. Слово взяла Алина, внимательно посмотрев мне при этом в глаза. Стоит отметить, я заметил в них только скрытый интерес, не более. Зачем пытаться навязать нам свою точку зрения, если она от этого все равно не перестанет нарушать не нами придуманные правила? Мне, конечно, сложно это говорить, но показанного Рюриковичем вполне достаточно для прохождения в третий этап. И все равно не называет по имени, хотя встала на защиту в этом вопросе. Интересно, как теперь отреагирует этот интриган? «Тогда я так понимаю, что никто из вас не против, что в прошедших в заключительную часть экзамена станет на одного больше. От воздушного элемента будет 51 человек вместо 50, следовательно, останется 49 мест для остальных». «Все согласны?» – с улыбкой произнес директор. «Почему на одно место должно становиться меньше? Можно же просто убрать последнего участника к остальным, раз мы определились силой Рюриковича!» Заорал кто-то из толпы, один из воздушников. «Это нечестно по отношению к оставшимся! Вы же сами хотите, чтобы Владимир прошел в третью часть без поединка, не так ли? Убирать кого-то из полусотни уже прошедших никто не будет. Ребята уже отдыхали перед заключительной частью экзамена, а значит, нужно просто добавить одного человека к этому списку. Учитывая, что от каждого преподавателя проходит только сотня в третий этап, то занятое Владимиром место – это не занятое кем-то из вас. Если вы согласны на такие условия, то… Не согласны. Решение уже принято, и он должен наравне со всеми участвовать в поединках», – крикнула из толпы довольно симпатичная девушка с фиолетовыми глазами. «Тем более с его способностями это будет несложно». «Да, мы тоже так думаем», – ответила хором целая группа учеников, а губы Смирнова еле заметно поднялись кверху. Добился же он своего, заставив их всех играть под его дудку. «Хитер, ничего не скажешь». «Тогда через 10 минут начнется третья, заключительная часть экзамена». Он обвел замолчавших учеников взглядом, после чего продолжил. «Условия выполнения экзамена максимально просты. Продержаться 5 минут, не покидая при этом очерченные учителями зоны. Разрешается применять любые заклинания и усиления без летального или слишком травмоопасного исхода. Наши медики вылечат легкие ушибы и повреждения, но лучше не доводить до серьезных последствий. Сражаться вы будете с другими учениками из своей группы. Победят 50 последних оставшихся на ногах. В случае, если к исходу 5 минут людей окажется больше необходимого, никто не сдаст. Держите это в уме, когда будете сражаться. Вова, я не смогу тебе помочь. Сражение будет между собой, где из оставшихся учеников будут отобраны лучшие». Ко мне подошла Илона, покусывая при этом нижнюю губу. Стоит отметить, что ее сестра стояла недалеко, но подходить при этом не спешила. «Удачи тебе в поединках». «А ты что, не прошла?» Мне слабо верилось в то, что она могла не пройти в полусотню лучших. «Алина уж точно прошла. Как могла Илона оказаться в числе догоняющих?» «Твой друг занял мое место», — со злостью в голосе произнесла она, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «На огненном элементе слишком большая конкуренция, и каждое место уже давно определено заранее, исходя из силы участников. Только вот никто не ожидал, что этот извращен Алекс окажется настолько сильным. В любом случае, неважно. Остальные особые угрозы для меня не представляют, и я смогу выложиться на полную. Смотри, не проиграй мне, иначе отпинаю». Последние слова она произнесла полушутя, но в них отчетливо ощущалась угроза от девушки. Такими словами просто так она бросаться бы не стала, а значит, действительно готова отдубасить меня в случае поражения. Как только Илона убежала готовиться к поединку, Алина еще раз бросила заинтересованный взгляд в мою сторону, а после развернулась и быстро направилась к прошедшим занимать удобные зрительские места. Если она думала, что я подойду и буду благодарить ее за произошедшее недавно с директором, то сильно ошиблась. Мне эта помощь была особо и не нужна. Остановиться должником этой барышни в мои планы не входит. Неважно, даже если ее отношение ко мне изменится, я не смогу забыть выражение ее лица около лазарета. Такой ненависти в свой адрес я не ощущал никогда. Даже Дмитрий не смотрел на меня таким образом. «Правила вы все слышали», – начал один из учителей вроде огненного элемента. «Каждый преподаватель наложил на место проведения своих групп защитные силовые щиты, усиленные несколькими маг-камнями. Пробить такой довольно сложно, и сторонние наблюдатели могут быть спокойны за свою безопасность. Их точно не заденет, даже если магический снаряд взорвется совсем рядом. Тогда минутная готовность. Займите надлежащие вам места и приготовьтесь. Помните, на все вам дается ровно 5 минут. Постарайтесь». Я тоже занял свое место, внимательно смотря на решительно настроенных ребят. Только один из трех человек пройдет, примерно. Целая арава в 150 учеников будет сражаться друг с другом. Вокруг меня образовался внушительный круг свободного пространства. Находиться рядом со мной ребята не хотели, боясь оказаться первыми претендентами на вылет. Правда, не все старались держаться обособленно. Несколько новоиспеченных лидеров уже собрали под своим крылом пару десятков человек, с ухмылкой при этом потирая свои руки. Как происходят дела у остальных учителей, невозможно увидеть. Купол стал полностью непрозрачный, и только сами участники знают о происходящем внутри него. Прозвучал длинный гудок, и все завертелось с невероятной скоростью. Первым делом мне пришлось увернуться сразу от трех прилетевших в мою сторону ветряных резаков, способных разрубить целого быка на несколько частей. Слава богу, ученики подготовительной школы еще не умеют правильно формировать заклинания, вливая в них нужное количество энергии. Удивительно. Я думал, они не захотят со мной связываться. По крайней мере, первое время, пока я не исчерпаю свой и так небольшой магический запас. Как же я ошибался. Разрешено использовать только заклинания воздушного элемента, что значительно упрощает мне жизнь. Арсенал противников в этом направлении еще пока не слишком широк, в чем я убедился во время первого теста. Несколько ребят уже лежат лицом в землю. Значит, первые мгновения удалось не всем пережить так благополучно, как мне. Неожиданные атаки, вкупе с численным преимуществом некоторых групп, дали приличный результат, отсеяв почти сразу примерно 30 учеников. Что ж, пора и мне вступать в бой, иначе меня окружат и сомнут числом. Первым делом я наложил довольно сложное, если смотреть с технической части, заклинание на свои ноги, увеличивая скорость передвижения на несколько порядков. Магическая энергия расходовалась только при непосредственном использовании, поэтому особо не было нужды беспокоиться. Следующим шагом вызвал воздушный таран, отправив в нокаут сразу трех ребят, не успевших среагировать на мое песнопение. Дальше мне знатно прилетело в левое плечо, заставляя руку повиснуть на теле плетью. Удар был настолько сильным, что я отчетливо слышал хруст нескольких костей. Перелом, другого и быть не может. Неожиданная атака прилетела со стороны одной из двух наиболее больших групп, с каждым мгновением все сильнее теснящих одиночек. Что может сделать один человек против толпы? В рукопашную почти ничего. А вот если он владеет магией, да еще и на высоком уровне? Увернувшись от очередного заклинания, я вложил больше половины от всего своего магического запаса. Начал быстро читать заклинание вихря, относящегося к более продвинутой магии. Кружась, вертясь и завывая, и днем, в ночи, аль на закате, приди, завеса ветровая, врагов сразит и в результате. Прямо внутри их большой по нынешним обстоятельствам группы, непосредственно возле их лидера начал образовываться небольшой вихрь, медленно увеличиваясь в своих размерах. Стоило ему коснуться одного из учеников, как тот повалился на пол полностью опустошенный, а заклинание сразу выросло в несколько раз от своих первоначальных размеров. После этого началась самая настоящая вакханалия. С каждым мгновением вихрь становился все сильнее, ведь попавшие в него моментально отдавали весь свой запас магической энергии, увеличивая его в размерах. Если бы не эта способность вызвать заклинание такого уровня при моих запасах энергии, можно только мечтать. Проблема заключалась в другом. Деактивировать его я не могу, и произнесенное мной заклинание вырвалось на волю, неистово бушуя и норовя уничтожить всех здесь находящихся. Уже больше половины участников оказались откинуты далеко в сторонку, полностью опустошенные, но самое главное – живые. Вихрь высасывал только магическую энергию, иначе все жертвы уже бы давно оказались разорваны на множество мелких частей, окажись все по-другому. Когда я понял, все, скоро он доберется и до меня, прозвучал громкий свист, и прямо перед вихрем появился Градислав собственной персоной. В его руке зажат непонятный предмет, излучающий просто невероятное количество магической энергии, и сейчас он направлен на созданный мной вихрь. Громкий жужжащий звук от артефакта, а это был именно он, и через несколько мгновений созданное мною заклинание оказалось развеяно. Только вот при этом артефакт полностью утратил все свои свойства, и фонящая от него энергия исчезла. Учитель с сожалением посмотрел на предмет в своей руке, тяжело вздохнул и повернулся в мою сторону. «И как это понимать?» – Владимир смотрит прямо в глаза. Ответ на этот вопрос довольно прост, только говорить вслух такие вещи мне сейчас совершенно не с руки. Особенность вихря еще и в том, что примерно 1% от отнятой им энергии навсегда передается создателю. Минус вихря в том, что для его остановки нужны предметы уровня артефакт или невероятный запас магической энергии у мага. «Откуда тебе известно настолько мощное заклинание? Можешь не пытаться съехать на дурачка. Все учителя отчетливо видели твое песнопение. В книжке вычитал, и пусть попробуют опровергнуть мои слова даже кристаллом правды. В мое время многие заклинания, даже такие, были в свободном доступе в магической башне. Той самой, с которой я наблюдал за падением Великой Российской империи и встретил свой конец от рук Дмитрия. Вот решил попробовать. Ты хоть знаешь, что использовал запретное заклинание?» Подошел еще один учитель, отвечающий за огненный элемент. «Только сейчас мне удалось понять, что это женщина. Вблизи мне ее видеть не доводилось, а издалека коротко стриженные красные волосы можно спокойно принять за мужские. И в какой такой книге ты мог прочитать такое заклинание, особенно в нашей школьной библиотеке?» «Нет, конечно же, это было не в школе», зевнул я, внимательно осмотрев оставшихся на ногах членов моей группы. «Их было ровно 49, а я, соответственно, 50-й. Видимо, учитель смог проникнуть сквозь созданный барьер только тогда, когда осталось определенное количество участников. Не случись этого, неизвестно, до каких размеров мог вырасти вихрь. Это было давно, очень давно. Настолько, что уже и не вспомнить. Естественно, я все помнил, но мои слова были полностью правдивыми. Один из учителей, маг земляного элемента, использовал на земле под моими ногами мощное заклинание, закрыв его несколькими отражающими барьерами. Каждый мой ответ для него как на ладони, и стоит мне соврать, как это станет известно всем. «Тогда ты понимаешь, какие после этого будут последствия?» — холодно спросил Огненная. «Я пройду на третий этап вступительного экзамена, ведь по правилам проведения сражения все обошлись без серьезных травм или увечий. Тем более все живы. Я спокойно выдержал ее взгляд, не отводя своего. Да и, насколько я помню, директор сам просил показать мне свои способности, что ж, думаю, я его не подвел». На этих словах я развернулся и пошел в сторону Алекса с улыбкой на лице, махающего мне. «Смирнов, где тебя носит, когда ты так нужен? Да и врача бы».